Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Приветствую. Татьяна Викторовна, пригласите к телефону. Для чего? Что еще раз? А ты кто, говорю? Зимаев Евгений Федорович, компания Smart Money. Евгений Анатольевич, приглашите супругу к телефону. Зачем? Наш разговор записывается, предупреждаю. И что? Ну так послушай его, блядь, перед сном. Что ты хочешь-то? Послушать перед сном разговор? Слушайте, Евгений Анатольевич, а вы с своей супругой так же общаетесь? Я с тобой так общаюсь. Что ты хочешь? С тобой? Мы на то вроде не переходили, не пили с вами пиво в магазине. Чего ты хочешь? Слушай, да я не хочу от вашей супруги. Нахуй я с тобой полоскаться буду, ты. Да вы что, вы серьезно? Дырка охуевшая. Что ты хочешь, блядь? Ну, а вы каким еще словарным запасом можете похвалиться? Я готов выслушать вас. Богатым, блядь. Ну, я слушаю. Что начинайте. Ты хочешь? Я у тебя спрашиваю, что ты хочешь? Чтобы вы своим словарным запасом похвалились. Ну, а что ты? У меня очень много времени, я вас могу бесконечно слушать. Что ты хочешь, говорю? А, то есть на этом все закончилось у вас? Кроме я слова, что ты хочешь, вы ничего больше не знаете, да? Слышь. Ты там что, блядь, умный, что ли, дохуя или что? Конечно же умный, Евгений Анатольевич, и микрозаймами не пользуюсь. Конечно, раз звонарем пошел работать, да? У тебя там хуй еще не отвалился. Мне за это деньги платят, Евгений Анатольевич. Я... Не выросли, а? Пусть я лучше буду звонарем, чем занимать деньги, понимаете, в микрофинансовых организациях. Нет пока, нет. Не выросли? Ну все впереди. Евгений Анатольевич, ну так что, где супруга-то ваша? В жопу там не ебут тебя еще? Евгений Анатольевич, а? Евгений Анатольевич, это вы адекватный человек? Это же бабская работа, нахуй, звонарем работа. Возможно, возможно, но ваше мнение мне не интересно. Где ваша супруга прячется? Нахуй, я съебался отсюда. Нет. Че, нет? Нет повод на минет. Мы с вами все равно будем общаться, Евгений Анатольевич. Нет, хотите вы этого или нет? Вот, на минет. Ты понял? Вы повнятнее говорите, приезжай. Я просто очень плохо вас приезжай. Слышу. Вы там гарнитуру приезжай? Накрути. Нет. Все, зачем? Нет повода. Мне противен ваш голос. Можно вашу супругу? Я думаю, у нее голос. Да это ты противный пидор, блядь, вонючий. Иди нахуй. Да что? Не звони сюда больше, блядь. Чичело дырявое, блядь. Че? Евгений Анатольевич, а вы всегда так со всеми общаетесь? Ну я с тобой так общаюсь. Ну, хорошо, вот вы там каким-то оскорблением сыпите. Там на лагере не сидел ни задевает, разу. Или как? А? Ну, вы думаете, меня это как-то задевает? Ты на лагере не сидел ни разу? Нет. Не сидел? Хочешь? Нет. Помогу. Прописочку оформить. Попробуйте. Попробовать? Удачи. Ну, ты где? Да. Адрес говори свой. В Москве. Ну, адрес говори. Приедете? Приезжайте? Нет, не приеду, сослуживцев подтяну тебе. Нагнут, вы. Ну вот пусть сослуживцы ищут, Евгений Анатольевич. Ну так ты адрес так скажи. Так супруга-то ваша когда будет деньги? Адрес скажи. Я сказал, Москва, чё и пусть ты, ну ты адрес назови, где ты сидишь, блядь. Я на ваши провокации вообще реагировать подвале, никак блядь. Не собираюсь. Татьяна Викторовна где, рядом? В каком подвале, нахуй, ты сидишь? Дырка ебаная. Адрес говори. Татьяна Викторовна где? Адрес говори. Где Татьяна Викторовна? Адрес говори. Дырка. Ну нет, адреса я вам говорить не буду. А что ты, блядь? Вы, Татьяна Викторовна, ты пригласите по телефону, телефон, храбрый, а потом уже договоримся. Или ты, блядь... Вот ваш адрес я знаю. Или ты только женщин и стариков можешь нахуй трясти. Ой, ваши слова вот они прям... Это никакой твои роли слова, не играют. Это твои слова, ты ебаная, блядь. Черт, Татьяна Викторовна, ты где? Черт ты ебаный, понял? Вот ты кто. Да что вы какой? Да. Где вот Татьяна? Ты, вот ты вот поверь мне, нахуй, вот если мы с тобой... Где нахуй, Татьяна Викторовна? С глазу на глаз да вы пересеклись. Мне интересно ваше время. Ты мне бы, ваше мнение, оно абсолютно ты уже не бы интересно. Ляжки бы обдристал, нахуй, блядь, и зубы бы да собирал. Возможно. Возможно, Татьяна, блядь, возможно. Иди где нахуй, Татьяна? Понял? Потеряйся, блядь. Нет, не пойду. Не а пойду. Вот... Где Татьяна? Не пойдешь, нахуй, а че? Че не пойдешь? Где Татьяна? Не хочу, да, был вчера, да? Слышь, что? Татьяна, ты где? Слышь, звонилка. Ты мне скажи, сколько раз тебя ну, нахуй называют в день? Еще раз, что вы можете сказать, Евгений Анатольевич? Вот я у тебя спрашиваю, сколько тебя раз за день нахуй посылают? Да мне не нужны ваши вопросы. Татьяна, где супруга ваша? А мне ты тут нахуй не усрался вообще, блядь. Потеряйся, я тебе говорю. А лучше иди убей себя, блядь. Хорошо, потеряюсь. Барнаул, правильно? Че ты хочешь? Ты с Москвы приедешь в Барнаул. В Барнаул с Москвы. Да? Приезжай, потеряешься, ну, значит, да. Нахуй, на Алтае. Посмотрим. Приезжай. Алле. Алло. Да. Здравствуйте, Почта Банка отдел взыскания Лапина Алексеевна. Могу я Сергея Валентиновича услышать? Что вы хотели? Услышать Сергея Валентиновича. Есть нерешенный вопрос. Какие вопросы? Замечательно, так а я с кем разговариваю? Начнем с этого. То есть Сергей Валентинович, это вы? Ну? Что ну? Вы отвечаете на поставленные ты вопросы. Ты что, блядь, охуела, что ли? Ты что там так общаешься, нахуя тварь, блядь? Угу. Ты ебаный звонок, ты че, блядь? Вы так можете только вести диалоги? Слышь, блядь. А? Угу. Диалог. Да так я вас слышу очень прекрасно. Потеряйся, ёпт, не звони сюда больше. Вы все сказали? Могу еще много тебе сказать, поверь мне. Ну, давайте. Если ваше воспитание позволяет такому-то не вести диалог, пожалуйста. Тебя это заводит? Но хочу вам напомнить, что звонит вам сотрудник банка, и у нас разговоры все записывают. Тебя это заводит? И в первую очередь, ваш диалог не конструктивный диалог. Вас как мужчину не красит. Тебе нравится, поэтому вы имеете свое мужское достоинство. Сохраняйте и ведите диалог конструктивно. А? Мы вам перезвоним, ты, блядь, когда как, вы будете готовы вести диалог. Заговорила, до а? Свидания. Ты там кончила, до свидания. Что ли, а? Ты кончила? До свидания. А? Ты кончила? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Тамара Ивановна, знакома вам? Знакома. Что вы хотели? Звонок из Росбанка поступает, для меня имеется важная информация. С кем она вам приходит? Из какого банка? И Росбанк. Какой? Росбанк? Росбанк. Ага. А вы кто? Я сотрудник Росбанка. Имя есть у сотрудника? А вам кем приходится, Тамара Ивановна? Имя у сотрудника есть? Да, конечно. Меня зовут Юлия Александровна. А фамилия? Морозова. Морозова? Да. Понятно. Что? И что вы хотели? Смеетесь, что все холодно на улице? Нет. Согласна. Морозова, согласна. Поймай мороз, ёптать. О, как вы. Басни прямо не рассказываете. Молодцы. Да, да. Кем вам приходится, Тамара Ивановна? Зачем тебе это? Ну как, для нее имеется важная информация из Росбанка. Не можем дозвониться. Говори. Вам говорить? А вы кто? Я? Значит, скажу. Да? А почему? Кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Тебя там все улыбает, что ли? Морозова. С кем вам приходит, Тамара Ивановна? Да не скажу я тебе. Да нет, я вас внимательно слушала. Не скажу я тебе. Фиксика? Не скажу я тебе, кем приходится. Не тебе, а вам. Все-таки уважительно ответить. Это ваша мама, да? Давай проще. Мужчина. Проще будет. Это ваша мама? Ну, что ты хочешь, говори. Это ваша мама, я говорю? Ну, допустим. Вопрос. Вас как зовут? А, не скажу. Ну, прям человек-загадка. Инкогнито, да. Хорошо. Да. Угу. Хорошо, статья для вашей мамы имеет важная информация. РФ. Слушайте, ну это ведь не про мимо, это будет в полиции, вы говорите эту статью. Где? Хорошо, 31. А, хорошо, да, давай. Да, в полиции. Давай. Угу. Заявление напишешь? Маме, пожалуйста, сегодня? Ваше передайте информацию, чтобы сегодня она вышла на связь напишешь? В срочном порядке с Росбанком. А? И ты наш номер телефона. Ты сегодня заявление напишешь или что? А мне зачем заявление писать? Алле. Здравствуйте. Звонок из компании кредита 24. Для вас есть важная информация. Дождитесь соединения со специалистом. Обращаем ваше внимание, что все разговоры записываются. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Зимина Светлана Юрьевна, микрофинансовая компания «Кредит Техрус», она же «Кредиты 24». Угу. И? Одну минуту. Капустин Вячеслав Леонидович. Что вы хотели? Все верно. Дату рождения скажите, пожалуйста. Не скажу. Адрес электронной почты назовите, пожалуйста. Тоже не назову. А почему? Ну, потому что... В чем проблема назвать? Ну, так я ж тебя перед собой не вижу, кто ты такая. А почему вы со мной на «ты»? Мне кажется, я с вами на «вы». Ну, это обязанность твоя. Что значит обязанность? На вы. Дату рождения назовите, пожалуйста. Ты представляешь интересы компании. Ты должна выглядеть... Первый. Ты Почему? Должна выглядеть белозубой пиздой, на вы с улыбкой до ушей. Всего доброго, до свидания. Все, что сказано, это... Всего доброго. Может быть использовано против... Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне бы хотелось... Компания Smart Money, меня зовут Нина Сергеевна, подкопается, разговор записывается, специалист отдела взыскания. Усова Татьяна Викторовна по этому номеру телефона должна была ответить. Должна была. Да, ну... Хорошо. Передайте, пожалуйста, Татьяне Викторовне, чтобы она срочно позвонила в компанию Smart Money. Вот прямо срочно. Да. Прямо срочно, да? Да. А что за срочность? Имеется нерешенный вопрос. Нужно обязательно какой? Звониться и решить. Какой? Передайте им. Нет возможности. Что какой? Вопрос Во-первых, какой? Мы звоним на номер телефона клиента нашего. И? Ставьте, пожалуйста, с кем я сейчас разговариваю. Я звоню на номер телефона клиента нашего. Ты позвонила своему императору. Кто? Я твой император. Кому я позвонила? Я твой император. Вы император? Да. Вот разговоры. В каком состоянии вы находитесь, уважаемый? Передайте ему, чтобы она слышала, позвонила. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.